сомкнутые ладони рук проносите над телом, словно рассекая воздух топором. Руки вытягивайте как можно сильнее, 10 раз. Вытягивайте руки на полную длину, не размыкая ладоней, вверх-вниз, 10 раз. Устанавливайте крепко сомкнутые ладони на груди над солнечным сплетением и двигайте сомкнутыми ступнями ног на 1,5 длины ступни вперед-назад, не давая им разомкнуться, 10 раз. Одновременно двигайте сомкнутыми ладонями и стопами вперед-назад, как бы желая растянуть позвонки от 10 до 61 раза. 6-е правило здоровья. Упражнение для спины и живота. Сидите на голенях и начинайте наклонять голову вперед-назад, влево-вправо, затем всем телом наклоняетесь, потом повороты вправо-влево. Упражнение, как видите, требует особого внимания. Только правильное выполнение его может дать столь глобальные результаты. Простота-то в них только кажущаяся. На самом деле все не так просто. Надо проникнуться верой в исцеление, а сами упражнения направлены на то, чтобы помочь вам обрести ее. Ну вот, скажем, упражнение «Золотая рыбка». Оно дает большую нагрузку позвоночному столбу, мышцам спины. Далеко не все могут бегать, а выполняя упражнение, можно постепенно увеличивать мышечную нагрузку. Или, к примеру, смыкание стоп и ладоней. Если вы посидите так в течение 40 минут, приобретете мощную силу и сможете снимать головную боль, помогать близким людям. Сейчас прервем нашу беседу все тем же пальминком. Закроем ладонями глазки, расслабимся, помечтаем. Только не станем удаляться, Бог весть куда. Давайте обратимся к самим себе. Найдем главное. Вы сидите, а я читаю вам. Все органы и системы организма подчиняются мозгу. Открываем глаза и продолжаем наш разговор. Да, соратники мои, чтобы уйти от болезней, избежать их, надо работать. Наши болезни – результат наших поступков. Значит, и избавление от них тоже впрямую зависит от них же, наших поступков. Человеческое тело и разум – это великое и пока непознанное чудо. Однако мы успокаиваемся, довольствуемся вторыми ролями. Почему? Каждый из вас может стать лучше. Очень важно использовать потенциал, которым вы все обладаете от природы. Когда вы начинаете верить в себя, очень многое меняется. Вот вы перестали лениться, а это уже поступок. Так берите же от жизни больше радости, здоровья, счастья. Совершайте поступки. Станьте творцами, изгоните из души свою пассивность, дорогие мои, и многого достигнете во всем. И в деле улучшения зрения тоже. Не повторяйте упражнения, бездумно осваивая их. Ищите что-то для себя лично, для своих утомленных глазок, и непременно найдете. Сейчас делаем несколько наших упражнений. Каждый работает со своими глазками так, как ему удобно, как нравится. Да вы ведь уже чувствуете, что хотят ваши глаза, да? Сделайте пальминг, посидите так немного и задайте себе вопрос. Что желаете, можете